Вы что, сами не видите, сколько у него ранений? Вижу, но мне нужна информация. Вот его допрашивайте, он меньше всего пострадал, и медик кивнул в мою сторону. Ну, везет же мне. Все по капсулам, а я на допрос в СБ. Медик, что занималась мной, осматривала у меня ранение на ноге. Оказалось, мне случайно досталось. Игла, выпущенная из игольника, прошла на вылет через мягкие ткани, не нанеся серьезного урона ноге. «Это кто тебя?» — спросила медик, рассматривая ранение. «Не знаю, внизу черти, что творилось, я сам не понял, когда меня подстрелили». «Ладно, подлатаем. Может, в капсулу. У тебя несерьезное ранение». Хотел сказать, что получил пси-удар, но решил промолчать. Про мои пси-способности мне стоило молчать. «Долго еще?» — спросил подошедший СБшаник. «А что мы куда-то спешим?» — в свою очередь спросила у него медик. «Нам нужно пообщаться. Успейте. Никуда он от вас не денется. После сдвоенной псиатаки Мзимов у меня пропало пси, но и без пси было видно, как нервничает СБшаник». Медик долго колдовала над моим бедром, после чего спросила, что с носом. «Перенапрягся. 6 дроидами одновременно пришлось управлять. Тогда пройдет, и сделала мне укол в шею. Можете забирать его. Через несколько дней загляни ко мне. Проверю ранение». Глава 16 наручники на меня не стали одевать, но повели вместе с внушительным эскортом в СБ. Сам я пытался понять с тем, что мне делать дальше. С одной стороны, самое безопасное место на станции — это камера в СБ. С другой стороны, эта подстава с планшетами меня сильно напрягала. С какой целью старший лейтенант это делал, оставалось для меня загадкой. У меня было подозрение, что он работает на ротанскую разведку, но, кроме подозрений, у меня не было больше ничего. Меня завели в другой кабинет. За столом здесь находился уже капитан. «Расту, уже капитан допрашивать будет», — мрачно пошутил про себя. «И вообще, в последнее время я постоянно попадал в местное СБ». «Садись», — сказал капитан. «Капитан, мне вот интересно, я уже выиграл приз?» «Какой приз?» «Приз за самое частое посещение вашего заведения по итогам этого месяца». «Даже не знаю, но ты точно в числе лидеров по итогам этого месяца». «Рассказывай, что у вас произошло?» «С какого момента?» «С самого начала». «Боюсь, я не помню, когда и где родился». «Не настолько долго». «С начала сегодняшнего дня». «Ну, я проснулся, принял душ, потом поговорил с адвокатом, зашел позавтракать в бар, давай ближе к делу», — перебил меня СБшаник. «Меня интересует, что произошло после ремонта». «Вот запись с моей нейросети». «Могу вас поздравить, у вас сейчас там 2 Мзима. Одна из них — самка. Так что, возможно, их скоро станет больше». После этих слов СБшаник отвлекся от просмотра и зло посмотрел на меня. «А чего?» «Это естественный процесс, если второй Мзим окажется самцом». «Заткнись лучше». И он продолжил просмотр записи. «Какие злые СБшаники сегодня», — подумал я про себя. «Хотя будешь здесь злым, когда у тебя уже пара Мзимов гуляет по станции и убивает всех подряд». «Хотя нет, не всех, 2 девчонок он не тронул, хотя видел их с их слов». «Значит, они убивают техников, абордажников, СБшаников, спасателей и контрразведчиков, но последние, по сути, относятся к тому же СБ». «Вопрос, а почему, собственно, только их? Чем все они не угодили Мзимам?» «Интересно, а с чего все началось?» «Для меня с поломанного лифта». «Стоп. Получается, все эти специальности были там. Мы с Биром ремонтировали лифт. Спасатели СБшаники однозначно там побывали. Абордажники. Возможно, тоже. Что же произошло в том лифте? Что теперь Мзимы охотятся за нами? Мне вспомнилось, что где-то я раньше читал, что у них отличное обоняние, и они могут очень издалека обнаруживать противника. А ведь она далеко не сразу появилась там внизу, когда мы вместе с Биром были вдвоем. Почувствовала наш запах и пришла. Вот только мы не нападали на нее в лифте, или она мстит всем, кто там побывал? Стоп. Она ведь ранена была, когда преследовала меня. Когда я стрелял в нее из лифта, хорошо рассмотрел старые ранения у нее на боку. Просто меня не заинтересовали. Получается, она схватилась с кем-то в лифте, ее ранили, но она расправилась со всеми, кто находился с ней в лифте. Неужели это она заразила лифт вирусом? Кто знает ее возможности? После того, как она вывела из строя силовую энергосчитовую с помощью 2 дроидов, я ничему не удивлялся. Кстати, коды доступа от этих технических дроидов вряд ли кто-то ей добровольно передал. Получалось, что она, как и я, хакер. Непонятным оставался только один момент, как она оказалась на станции и как попала в лифт. «Да уж», — сказал капитан, закончивший просмотр записи и тяжело вздохнул. «А что произошло у лифта?» «Не знаю, меня вырубило, варан вроде затащил меня в лифт». «Мзимы вырубили». Не знаю, думаю, я просто перенапрягся, пришлось управлять сразу 6 дроидами, а это совсем непросто, но, возможно, и они. Дроиды, как я понимаю, остались внизу? В лифте их не было. Коды доступа от них мне скинь. Отправил. Скажи мне, откуда ты узнал, что она самка? Сама сказала. Что еще она говорила? Больше ничего. Обещала только меня прикончить. А второй? Он ничего совсем не говорил. Почему ты не вытащил больше никого оттуда? Ведь твой дроид мог и других утащить. Все были мертвы. Ну как, техник, что напал на тебя, он наверняка был жив. Это вряд ли. Там была такая стрельба, что он гарантированно получил не один плазменный заряд, и потом я не спасательная служба и никого спасать не должен. Вы можете отправить туда спасателей, и они вытащат его оттуда, если он все еще жив, но лично мне было как-то не до этого, я себя оттуда вытаскивал. Удивительно, ты второй раз встречаешься с ним и второй раз выбираешься целым. Целым. Вы у медика спросите, насколько целым я оттуда вернулся. Другим досталось значительно больше тебя. Не знаю, чем ты ей приглянулся. Второй раз она отпускает тебя. Отпускает. Да из всех, кто там был, она бы первым убила меня, если бы могла. Вот только ни с кем больше она не общается, только с тобой. А вот это вы не можете точно знать. Возможно, еще с кем-то общается. Почему ты так решил? Потому что она не могла случайно попасть на центральную базу флота, ее сюда кто-то доставил, и этот кто-то совсем не Мзим, а Хуман. Это тебя не касается. И он посмотрел мне в глаза. Вот только меня таким взглядом было не напугать, одновременно я подумал о том, что раз они так ревностно охраняют эту тайну, то, скорее всего, Мзим они и притащили сюда, или притащил кто-то, но с их согласия. «Не касается». «Это точно», — ответил вслух. «Что еще можешь рассказать?» «Ничего». «Думаешь, Мзимы снова выведут из строя энергоподстанцию?» «Это уже не мои проблемы». «Я расторгаю контракт и покидаю станцию». «Чего так?» «Жизнь дороже неустойки»,